и только рада будет написать Селине рекомендацию для отеля, если Селина ее попросит. Потому что Селина всегда работала прилежно, не боялась спину гнуть или руки пачкать. Ну, прямо совсем как я, когда я в ее возрасте была. Другими словами, и поглядите, во что я превратилась. Еще одна рабочая кляча, на ходу горбится, а в аптечке пузырьки с болеутоляющими таблетками. Селина ничего этого не видела, но ей же только 15 стукнуло. А девочка в 15 лет ни черта не понимает в том, что видит, будь это у нее и под самым носом. Перечитала я эту записку и подумала: нет уж, не позволю, чтобы она в 35 совсем измочалилась, как я. Не допущу, пусть даже мне ради этого умереть придется. Но знаешь что, Энди, я ведь не думала, что дойдет до такого. Я-то думала, может, умирать никому, кроме Джо, не придется. Положила я записку назад на стол, опять плащ застегнула, натянула резиновые сапоги. Потом ушла на задний двор и постояла у белого валуна, на котором мы с Селиной сидели в тот вечер, когда я ей сказала, что ей больше не надо бояться Джо, что он обещал больше ее не трогать. Дождь кончился, но в ежевике за домом капли все падали и падали и повисали на голых ветках, ну просто бриллиантовые серьги Веры, только не такие большие. Кусты на полакра разрослись, и пока я сквозь продиралась, только плащ и сапоги меня и выручали. И не в сырости дело было, а в шипах. Так в тебя и впивались. На исходе сороковых тут трава росла, цветы, а у сарая колодец был с крышей. Но лет через 6, как мы с Джо поженились и переехали в дом, ему его дядя Фредди завещал. Колодец высох. Джо уговорил приехать Питера Дойона и найти для нас новое место у западной стороны дома. И с тех пор у нас с водой никаких трудностей не было. Ну а как мы перестали к старому колодцу ходить? На полакра за сараем и разрослась чертова шипастая ежевика высотой мне по грудь. И шипы цепляли мой плащ и рвали его, пока я бродила взад-вперед,